А обе они родились от одной матери и любили друг друга. И когда со старшей случилось то, что случилось, она открыла свою тайну сестре, и та попросилась пойти с нею. А затем старшая вернулась одна, и я спросил про меньшую, и увидел, что старшая плачет о ней. И она тайно сказала своей матери, а я был тут же, что случилось, и как она зарезала свою сестру. И она все плакала и говорила, клянусь Аллахом, я не перестану плакать о ней, пока не умру. И так и было. Посмотри же, дитя мое, что произошло. Я хочу, чтобы ты не перечил мне в том, что я тебе скажу. Я женю тебя на моей меньшей дочке. Она не родная сестра тем двум, и она невинна. И я не потребую от тебя приданого и назначу вам от себя содержание, и ты будешь у меня на положении сына. Хорошо, — сказал я, — могли ли мы думать? И правитель тотчас же послал за судьей и свидетелями и написал мою брачную запись. И я вошел к его дочери, а он взял для меня у старосты рынка много денег, и я оказался у него на высочайшем месте. В этом году умер мой отец, и правитель послал от себя гонца, и тот привез мне деньги, которые отец оставил, и теперь я живу приятнейшей жизнью. Вот причина отсечения правой руки. И я удивился этому, и провел у юноши 3 дня, и он дал мне много денег, и я уехал от него и прибыл в этот ваш город. И жизнь моя здесь была хороша, и у меня с горбуном случилось то, что случилось. «Это не более удивительно, чем история горбуна», — сказал царь Китая. «И мне непременно следует вас всех повесить. Но остался еще портной, начало всех грехов. Эй, портной!» — сказал он. «Если ты не расскажешь что-нибудь более удивительное, чем история горбуна, я подарю вам ваши проступки». И тогда портной выступил вперед и сказал...